Тайны Божьи. В нашем изучении тайн мы рассматривали тайны Царствия Небесного, находящиеся в 13 главе Евангелия от Матфея. Мы посмотрели на притчу о сеятеле, вышедшем сеять семя, на притчу о плевелах среди пшеницы и на притчу о зерне горчичном, выросшем деревом. Сегодня мы желаем посмотреть на притчу о закваске. Цитируя Матфея 13 главу 33 стих, Иисус сказал: «Царство небесное подобно закваске, которую женщина, взявши, положила в три меры муки, доколе не вскисло все». Многие считают, что это означает Евангелие и его силу. Они говорят, что женщина изображает церковь. Женщина берет закваску и ложит ее в три меры муки, что, согласно этого взгляда, представляет весь мир. Если это верно, то тогда весь мир в конце концов придет к Богу. Но Господь здесь этого не учит. Вторая притча в этой главе о тернии среди пшеницы достаточно показывает, что Господь учит о присутствии извращения растущего среди истины. Это исключает мысль об обращении мира в этом веке. Этот век, как мы уже видели, смешан, и эти условия будут существовать до самого конца. Последняя притча в этой главе описывает невод полной доброй и худой рыбы. Если наш Господь имел в виду, чтобы закваска была Евангелием, тогда Он учил противоположно других притч. Давайте обратим наше внимание на слово «закваска». Когда Иисус Христос учил о закваске, никто из присутствующих иудеев не мог подумать, что она означает что-нибудь иное, как зло. Иисус употреблял выражение «закваски» в других местах Священного Писания, кроме этой притчи Евангелия от Матфея 13 главе. В Евангелии от Матфея 16 главе 11 стихе Он говорит ученикам: «Берегитесь закваски фарисейской и саддюкейской». Здесь оно ясно употреблено в изображении зла. В Евангелии от Луки 12 главе 1 стихе Иисус сказал: «Берегитесь закваски фарисейской, которая есть лицемерие». Употребить закваску в 13 главе от Матфея в хорошем смысле только намеренно привело учеников в замешательство. В первом послании к Коринфянам 5 главе 7 стихе верующие увещеваются: «Итак, очистите старую закваску». Это указывает, что закваска относится к пороку и лукавству, тогда как опресники говорят о чистоте и истине. В Новом Завете закваска никогда не употребляется для чего-нибудь хорошего. Она всегда представляет грех и испорченность. Закваска является заквашивающим и употребляется в Новом Завете по отношению греха и действия сатаны. В этом месте, которое мы рассматриваем, мы должны быть последовательны и не идти против учения Писания. Мы также должны согласовать наш стих с контекстом. Это требует от нас, чтобы мы употребляли закваску как говорящую об извращении, а не о Евангелии. Этот стих говорит, что закваска была положена в три меры муки. Факт, что слово «положено» употребляется, указывает, что закваска является чуждой для муки. Три меры муки произошли от пшеницы, а не от плевел. Потому что плевелы никогда не могут произвести хорошей полезной муки. Мука производится из хорошего семени. Как вы видите, эта притча согласовывается с другими притчами этой главы. Эти три меры муки служат прообразом Господа Иисуса Христа. В 13 главе от Матфея закваска положена в хорошую муку. Это описывает помещение зла посреди чистой истины Божьей. Если вы понимаете, как действует закваска, вы знаете, что когда она положена в муку, она начинает действовать сама без посторонней помощи. Это верно по отношению зла сегодня. Зло закваски постоянно присутствует в старании извратить истину Божьего Слова. В нашей притче закваска извращает муку и изменяет то, что было хорошим. Она действует скрытым путем, пока она не воздействует на все. Господь в этой притче учит, как зловещее вероучение извращает чистое учение Христа. Заметьте, что эта притча следует за притчей о горчичном зерне. Мы видели в представленном зерне горчичном, как исповедующее христианство достигнет выдающегося положения. И теперь в этой притче мы видим, как женщина извращает его, положив закваску в хорошую муку. Это согласовывается с учением книги Откровения 2 главе 20 стиха, где дана весть Фиатирской церкви. В книге Откровения в главах 2 и 3 мы имеем послание семи церквам. Характерные особенности, находящиеся в этих церквах, находятся и будут находиться во всей церкви. Эти семь церквей представляют хронологию всего периода церкви. Не требуется долгого изучения истории, чтобы увидеть, как Господь предсказывал направление в церкви в течение периода. Хотя предпоследняя церковь описана как Великая, Евангелистическая и Миссионерская церковь, однако последняя представлена теплой, ни холодной, ни горячей, и потому очень неприятной. Итак, мы видим, что ни Евангелие от Матфея, 13 глава, ни Откровение главы 2 и 3 учат, что этот период будет характеризоваться всемирным обращением к Господу. Фиатирская церковь является четверкой церковью из семи, как и притча о закваске является четвертой из семи. Цитируя часть вести, данной Господом Фиатирской церкви, он сказал: «Знаю твои дела, и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых. Но имею немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Изавели, называющей себя пророчицей, учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенные». Здесь мы тоже видим женщину, распространяющую извращение. Эта женщина имеет свое вредное вероучение, которое является закваской извращения, извращающую добрую муку. Хорошую муку вероучения Христа. Закваска действует в исповедающем христианстве, но еще не извратила всего, потому что истинная церковь еще находится сегодня среди христианства. Мы верим, что Библия учит, что скоро Христос заберет всех искренно верующих, тогда, конечно, процесс извращения будет расти еще быстрее, пока весь мир не будет под влиянием этого извращения. В нашем изучении тайны беззакония мы видели из второго послания к Фессалоникийцам 2 главы, что что-то удерживает распространение беззакония, и что этим удерживающим является истинная церковь с постоянно обитающим в ней Духом Святым. До дня Пятидесятницы Дух Божий сходил на людей и трудился среди них, но когда Дух Святой сошел в день Пятидесятницы, Он пришел обитать в людях и исполнять их. С этого времени Бог начал созидать церковь, тело Христа и невесту Христа. Во втором послании к Фессалоникийцам 2 главе 7 стихе сказано: «Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающей теперь. И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего». Когда церковь будет забрана от земли, тогда зло будет иметь мало препятствия и будет быстро расти даже до степени олицетворения в личности, названной здесь беззаконником, человеком греха. Время между восхищением церкви и возвращением Христа с церковью на землю будет временем ужасных судов. Те, которые спаслись во время этого периода, по всей вероятности будут убиты, потому что откажутся участвовать в всемирном движении развращения. В конце же периода остаток Израиля спасется, когда они увидят их царя, грядущего в силе и славе. Во время этого периода человек греха выдаст себя за Бога и потребует себе поклонения. Те, которые откажутся, будут убиты, и, как сказано в 7 главе Откровения, их будет великое множество людей. На основании Откровения 12 главы, 14 стиха, остаток Израиля будет сохранен в последние дни, пока придет Христос. Суммируя важность учения Иисуса в притче закваски, мы должны сказать, что этот век будет характеризоваться извращением, растущим все больше и больше среди истины Божией. Как предыдущая притча зерна горчичного описывала внешние злые аспекты настоящей формы Царствия Небесного, так притча о закваске описывает внутренние злые извращения. Иначе говоря, зло будет поражать не только снаружи, но и снутри, повреждая преподаваемое вероучение. Этот век не будет наслаждаться всемирным обращением, но в царство будут постоянно проникать преподающие ложное учение. Действительные верующие не будут здесь переживать полного исполнения этой притчи, но будут восхищены домой к Господу. Не лучше ли нам покориться Слову Божию и принять Его ясное учение, чем голосу религии или вероучением человеком? Понадобится огонь суда в конце века, чтобы остановить действие закваски, как сказано в Евангелии от Матфея, 13 главе, 42 стихе. Будем взирать на Господа и уповать на Его спасение, приближаясь к концу века. Господь приглашает, чтобы пришли и поверили Его Слову и приняли Его Сына. Аминь.